Дмитрий Тараторин. Юсуповы. Читает Артем Кухарев. Предисловие. Каждый русский аристократический род ярок и интересен по-своему. Но князья Юсуповы даже на блестящем фоне прочих представителей имперской элиты — это особая история. И дело не только и не столько в их фантастическом богатстве и оригинальности отдельных представителей фамилии. Дело в том, что буквально от начала до конца самого существования русской монархии представители рода играли в ее судьбе уникальную роль. Потомки ногайского бия, перешедшие на службу к Ивану Грозному вместе с другими представителями ордынской элиты, своим выбором ознаменовали переход владычества над Евразией от потомков Чингисхана к московскому правящему дому. Именно этот шаг сыграл решающую роль в его укреплении. А в финале истории Российской империи именно Феликс Юсупов предпринимает отчаянный шаг, организует убийство Распутина, чтобы спасти авторитет дома Романовых. Безусловно, можно спорить об обстоятельствах и последствиях этого заговора, но совершенно очевидно, что от сурового ордынского полководца Едигея до последнего князя Юсупова, утонченного аристократа и, как сказали бы сегодня, иконы стиля, представители рода — это галерея ярких, неординарных личностей. Один из ближайших сподвижников Петра Великого, князь Григорий Дмитриевич, блестящий екатерининский вельможа, дипломат, неутомимый коллекционер и создатель уникального дворцового комплекса «Архангельская» Николай Борисович, женщина удивительной красоты, само воплощение аристократизма княгини Зинаида. Каждый из них стал буквально воплощением своей эпохи. Эта книга — не просто галерея портретов членов этого удивительного рода, это рассказ об истории нашей страны через призму судеб Юсуповых, одного из самых ярких и загадочных родов Российской империи.